счастливым. Простите меня. Все мы хотим счастья друг другу и забываем о своем. И снова мне видится прозрачный камень, в котором прорезаны каналы для один человеков. И мы идем всей семьей в гости к старику. Это, в общем, близко. Дом старика прямо напротив, из ворот в ворота, только через улицу перейти. А тут как раз перехода нет. До перехода 50 метров идти. И потом 50. Тоже, в общем, недалеко. Но мы всегда переходим прямо из ворот в ворота. Обидно же делать крюк. Никакой надобности в этом крюке. Но посреди улицы милиционер часто ходит по полоске. Штраф платить тоже не хочется. Милиционера нет, переходим. Вот переходим мы на этот раз, и совсем уже в ворота вошли, слышу свисток. Вернее, что и не нам. А если это нам, и милиционер заметил, в какие ворота мы вошли? Вот мы идем по двору, длинный такой двор, а он уже в ворота проходит, видит наши спины. Идет широким шагом, чтобы нагнать. Мне очень хочется обернуться, но я не оборачиваюсь. А мы уже подходим к парадной старика. Тут-то он нас и нагоняет. «Гражданин!» «Раз, два, три», — пересчитывает он, нас загибая пальцы. «3 рубля, будьте любезны». Тут я оборачиваюсь, смотрю на милиционера таким тяжелым взглядом. «Уходите!» «Уходите», — говорю я. Он обмякает весь. «Сейчас?» «Сейчас», — говорит он, и уходит понурый. Словно лунатик идет. Все поражены. «Витюша, как это ты?» — восклицает все. «Что вы? Вы о чем?» — делаю я недоуменное лицо. «Ничего не было», — говорю я. И все тотчас соглашаются. Я шучу непринужденно. И все смеются мои шутки. И я один знаю, кто я на самом деле. Потом мы все вскрикиваем, всплескиваем и целуем старика. Он так торжественен, так хлопотлив, так старательно приготовлен стол, что мне опять хочется плакать. Черт знает, что со мной творится. Я не помню, чтобы я плакал хоть раз, хоть когда-либо. Я бессмысленно протягиваю ему свой зефир. Он обнимает меня своими легкими руками и не то смеется, не то всхлипывает у меня на лацкане. «Отличник, конструктор», — гордо говорит он мне, неслышно, почти робко похлопывая по плечу. И отец кивает ему, и кивает мама. Мы проходим к столу, и старик, подхихикивая с таинственным лицом и движениями фокусника, извлекает неведомо откуда бутылку настойки. Ее он всегда приготовляет сам. И это его гордость. Самому ему нельзя, он только вспоминает, как бывало. Папе тоже нельзя. И, конечно, маме. Настойка предназначается мне. Старик все подкладывает мне и восторженно смотрит, как я ем. А я опять не могу видеть легкие, как засушенные лепестки, дрожащие руки. Так что мне даже совестно моей непонятной чувствительности. И мне кажется, руки его живут особой жизнью. И как бы ни старался старик быть бодрым, веселым, трясти стариной, руки выдают его. Они живут осторожно, тихо, тщательно. В этом есть даже какая-то необъяснимая красота и ловкость. Ловкость, с какой он справляется с дрожью и немощью своих рук. И я понимаю, что безумно люблю эти руки. Старик недаром гордится своей настойкой. Это действительно огонь. И он очень быстро перебирается в голову. «Только не пей слишком много», — говорит мне отец. И я вижу руки отца и руки матери. Эти руки сведут меня с ума. Я понимаю, что мои намерения остаться трезвым пропали, и я выпью всю эту настойку.